и отправлены в Польшу. За всех пострадала одна, всклепавшая на себя имя, хотя на краю гроба, на тайной исповеди, будучи уже едва в состоянии говорить, она настоятельно, именем самого Бога, уверяла, что сама никогда не разглашала о царственном своем происхождении. Не знаем, что стало с Черномским и Даманским по их освобождении. В марте 1776 года они были выпровождены из Петербурга за границу вместе с камердинерами Рихтером и Лабенским. Более года пробыли они под арестом на корабле и в Петропавловской крепости. А камер-метхен принцессы тайной экспедиции того же 13 января 1776 года постановила: «Умственная слабость Франциски фон Мишеде не допускает никакого подозрения в ее сообщничестве с умершую, посему отвезти ее за границу, и так как она не получала никакого жалования от обманщицы, находится в бедности, а между тем дворянского происхождения, то отдать ей старые вещи покойницы и 150 рублей на дорогу». Тотчас же она была отвезена в Ригу, откуда отправлена в Пруссию ее отечество. Камердинеров Рихтера и Лабенского, находившихся при Даманском и Черномском, а также служителей самой принцессы Кальтфингера, Маркизини и Анчиотти, тайная экспедиция определила выслать за границу, дав каждому по 50 рублей, но с тем, чтобы они дали клятву до смерти своей не сказывать никому, что с ними происходило и за что они содержались в Петропавловской крепости. Кальтфингер и оба итальянца были отправлены из Петербурга в Ригу, а оттуда за границу в январе 1776 года вместе с Франциской фон Мишеде. Глава 40. Тем дело и кончилось. Осталась одна безвестная могила в Алексеевском Равелине, в которую солдаты тайно опустили труп загадочной женщины и закидали его мерзлой землей. В 1826 году, когда в Петропавловской крепости содержались участники происшествия 14 декабря 1825 года, близ Алексеевского Равелина на небольшой площадке, обращенной в садик, находилась насыпь. Старожилы крепости сказывали, что это могила княжны Таракановой, то есть, как теперь оказывается, самозванки Таракановой. С каким секретом не содержали захваченную графом Орловым женщину? Какой таинственностью не окружили смерть ее и погребение, несмотря на то, еще в царствовании Екатерины разнеслись по Петербургу и оттуда пошли по другим местам слухи, будто в Петропавловской крепости уморили дочь императрицы Елизаветы Петровны. Правду сказал барон Сакин, донося польскому правительству: «Мне из верных источников известно, и я положительно знаю, что смерть сумасшедшей, так называемой принцессы Елизаветы, последовала совершенно естественно, но, вероятно, это не помешает распространению разных слухов». Гельбик, живший в то время при саксонском посольстве в Петербурге, также говорит, что смерть пленницы последовала после кратковременной болезни в 1776 году и возбудила разные подозрения. Прошло 2 года по смерти так называемой принцессы Елизаветы. В 1777 году случилось сильное наводнение в Петербурге, большее, чем в 1824 году. Казематы Петропавловской крепости были залиты. После этого стали рассказывать, будто заточенную княжну Тараканову не вывели из каземата или не хотели вывести, и она утонула. Со временем этот слух вполне утвердился, хотя, как оказывается, бедная пленница содержалась в верхних отделениях Алексеевского Равелина, куда во время наводнения вода едва ли могла достигнуть, и умерла 2 годами раньше наводнения. Прошел еще 1 или 2. В Алексеевский Равелин посажен был один авантюрист по фамилии Винской. Это был небогатый дворянин, учившийся в Киевской духовной академии, а потом служивший сержантом лейб-гвардии в Измайловском полку. Вовлеченный в одно политическое дело, был он арестован с несколькими другими гвардейскими офицерами. Сначала его содержали в Петропавловской крепости, а потом сослали на житье в Оренбург, где он и прожил больше 30 лет, и прощен уже императором Александром Павловичем. Винский вел записки обо всем виденном им и слышанном.